Глава 16. Дела семейные. Гидеон. Я захохотал, не удержался. То ли над напряженным лицом Алика, то ли над ситуацией в целом. «У них еще нет клыков, яда нет», — лепетала Эстер и натянуто улыбалась, стаскивая с моей руки змеенышей. «Это ты... Я думаю, ты им понравился». «Очаровательно. Мой смех стал сильнее. Я впервые имел дело с детьми змей-перевертышей. Они обычно приобретают вторую ипостась в более зрелом возрасте, как и драконы, хотя бы в подростковом. А эти... гениальные, как их папаша? Надеюсь, что нет. Впрочем, чем сильнее маг, тем раньше он научается менять ипостась. Мужчины обычно раньше женщин. А вот интересно... Это черноволосые и черноглазые в черном платье, но при этом вполне себе белая волшебница, дочь правителя змей Арона, владыки хаоса, в которой так чудесно прижилась моя магическая сила. Сколько ей было лет, когда она сменила ипостась? И что у нее за зверь? Дракон из-за моей силы? Или все-таки какой-то жуткий, измененный змеиный гибрид, с учетом того, что оба ее родителя – чистопородные змеи. Девочка с вьющимися черными волосами и едва заметно поблескивающей терновой диадемой из черных бриллиантов, артефактом правящего дома, подходит к нам, обнимает Эстер и целует в щеку. Затем за кончики хвостов уносит извивающихся змеенышей-близнецов и пересаживает в руки родителей Эстер. И тут же возвращается к нам. «Диара», — представляется брюнетка, колко улыбаясь мне в глаза. Такой же некомфортный взгляд, как у ее демонового папаши, владыки хаоса. Как будто может в прямом смысле убить этим взглядом, даром что белая волшебница. Девочка в черном приветливо протягивает мне руку. «Я бросаться не буду. Уж я надеюсь», — коротко жму протянутую руку. «Целовать руки женщинам-змеям, как этого требует этикет, даже не подумаю. Увольте, кроме Эстер. Но Эстер – это другое. Ей я поцелую вообще все, что угодно, не только руки. Эстер – моя. А этот серпентарий я не заказывал. Моя юная жена обвивает мне плечо тонкими ручками, успокаивающе поглаживает мое предплечье. Представляю, как она сейчас дергается. И ту, в ком теперь живет моя прежняя сила, мне показали, и змееныши меня погрызли. Что теперь? Для полного счастья надо, чтоб явился правитель с супругой и старшим сыном. И чтоб меня окончательно добить, тот дракон-предатель, что спелся со змеями и помогал заключить меня в ловушку вместе с этими хвостатыми мерзавцами. Церемония прошла хорошо? Светским тоном интересуется отец Эстер, Алик, отвлекая меня от черных мыслей, которые я продолжил нагнетать как-то сам собой. «Спасибо, вполне». Ровно отвечаю, прикрывая руку жены своей сверху, ласково поглаживаю тыльную поверхность кисти Эстер. Лишь для того, чтобы поймать тень ярости, глубоко спрятанный на дне кобальтовых глаз ее отца, великого и ужасного серебряного змея. Да, я обещал не причинять никому вреда, но... «Не веселиться я не обещал». «Отлично», — подхватывает Алик. «Но я-то знаю, его внимательные змеиные глаза не выпускают ни одного моего движения из поля зрения. А еще я вижу по этим глазам, он не верит, что церемония прошла гладко. Он не может знать, но почему-то знает. Может, он даже каким-то непостижимым образом расставил сети вероятностей будущего так, что нам с Эстер предложили бы отказаться от меток истинности в храме. Вот только вряд ли он ждал, что его дочь с таким жаром отвергнет эту милость богов. Или милость изначальных сил, как говорят в Мурави, змеи-безбожники, что в принципе меня не удивляет. Я улыбаюсь. Мы закрыты друг от друга с Эстер, потому что драконы ненавидят змей, и у меня есть счет к миру Мурави. А еще потому, что отец Эстер научил ее манипулировать раньше, чем ходить. Но главное, потому что Эстер меня не любит. Хочет, даже жаждет, но не любит. Пока что. Но я намерен это исправить, потому что любовь истинной сделает меня намного сильнее. И просто потому, что я так хочу. Прошу прощения. Я коротко прижимаю пальцы Эстер к губам и увлекаю жену в дальний угол комнаты. Она заглядывает мне в глаза, волнуется. Те, кто сейчас в этой комнате, уже произвели на меня неизгладимое впечатление, само их присутствие, испытание. И непонятно, кто еще придет на этот семейный праздник. «Эстер, истинная моя!» – тихонько шепчу, обнимая мою змейку за тонкую талию – «Я хочу, чтобы ты получала удовольствие от праздника, а не нервничала и дергалась от каждого слова, что мне скажут твои родственники. Я понимаю, что в укусах близняшек было больше любопытства, чем агрессии, и понимаю, что Диара не виновата, что живет с некогда моей магией. Та сила давно приняла ее как хозяйку, и я не планирую с боем ее возвращать и причинять девочке вред. И то же самое скажу тебе про остальных». Эстер просто шумно выдыхает с облегчением и, не скрываясь опять же, нарушая дворцовый этикет, просто обнимает меня за шею, словно мы здесь одни. «Эстер», — шепчу, зарывшись носом в рыжие густые волосы жены, — «а ты во сколько лет впервые сменила ипостась?» «Я?» — голос Эстер становится печальным. «Я-то рано, до года еще, но... только вот... что, девочка?» «Крыльев нет», — совсем тоскливо говорит она. «У родителей есть, и мне уже 20, значит, наверное, крыльев и не будет». Голос дрогнул. «Заплачет? Из-за крыльев? Какие глупости!» «Эстер!» — успокаивающе глажу по голой девичьей спине, нырнув рукой под копну ее густых волос. «Иногда разбудить крылья требует уловки. Я чувствую, крылья будут. Я помогу. Правда?» Она подается назад. В кобальтовых глазах сияет восторг. «Ты научишь?» «В твоей академии ведь есть оборотная площадка?» «Да, но...» Эстер мнется. «Не знаю. Давай попросим папу. Может, он разрешит, чтобы ты... учил?» Я киваю, и Эстер выскальзывает из моих рук, проносится через маленький зал и весело подскакивает к серебряному змею. Что-то импульсивно шепчет на ухо своему отцу, пригубившему из кубка. «Я знаю, что Алик пьет тот самый тонизирующий раствор, что так заинтересовал меня утром, и мне все еще интересно его попробовать. Но я отвлекаюсь на другое. Что-то тут не так. Что-то упускаю. Я нахмуриваюсь. Эстер подбегает ко мне, и прежде чем успевает что-то восторженно начать говорить, я ее опережаю». «Опять какая-то хитрость, змейка Эстер», — вкратчиво начинаю я. «Ты хитрая маленькая змейка. Хоть помнишь, как давно я живу на свете?» Эстер виновато пожимает плечами и проникновенно смотрит мне в глаза. «Гидеон», — неловко улыбается моя юная хитрая супруга. «Я... давай все тебе расскажу, как есть». «Когда останемся наедине?» «Я правда хочу, чтобы ты мог быть чаще рядом и...» «Конечно, расскажешь, змейка Эстер», — тихо шеплю жене на ухо. «Расскажешь все, каждую свою маленькую хитрость. Я ее у тебя выпытаю. Знаешь как?» Эстер округляет глаза, я не даю ей опомниться и, понижая голос еще сильнее, нашептываю ей на ухо свои непристойные планы на ночь, смачно описывая некоторые детали предстоящего допроса. Эстер... густо краснеет и пытается задавить улыбку. Дальше мы молчим, юная жена льнет ко мне, прячет лицо на моей груди, я обнимаю Эстер за плечи, тихонько посмеиваясь. И не без удовольствия отмечаю, как серебряный змей едва заметно поджимает челюсть. Он в ярости, но не покажет этого. Но это так, приятный бонус. Главное этим вечером — моя Эстер.